Йоганнес Брамс. Я знал и надеялся, что грядет он, тот, кто призван стать идеальным выразителем времени, тот, чье мастерство не проклевывается из земли робкими росточками, а сразу расцветает пышным цветом, и он явился, юноша светлый, у колыбели которого стояли грации и герои, его имя Йоганнес Брамс. Этими пророческими словами после десятилетнего молчания основатель нового музыкального журнала Роберт Шуман в пламенной статье «Новые пути», написанной 28 октября 1853 года, возвеличил совершенно никому неизвестного до того дня художника. В истории музыки редко можно найти документы, получившие столь легендарную славу, как эта статья Шумана, в которой он представил музыкальному миру 20-летнего Йоганнеса Брамса как зрелого гения. Новые исследования показали, что психологические предпосылки, лежавшие в основе этой литературной работы, представляют ее в совершенно ином свете. Если ознакомиться с записями Шумана в расходной книге и с дневником Клары Шуман за октябрь 1853 года, легко понять, что Шуман воспринял появление Брамса как великое благо, ибо целью его появления было исполнение предначертаний свыше. Новые исследования показывают, что статья Шумана приобретает черты и значение свидетельства о пришествии Мессии, и в ней он провозглашает Брамса евангелистом Иоанном, долгожданным мессией для немецкой музыки и ожидает реализации собственных творческих планов через этого посланца. Брамс сам втягивается в эту символическую игру с теологическими понятиями, затеянную Шуманом. А как иначе объяснить то, что в письме от 29 ноября 1853 года он обращается к Шуману словами «Отче Творец», давая понять, что он в этой символической игре действительно берет на себя роль посланца своего господина? Брамс, конечно, сознавал, какая чудовищная ответственность возлагалась на него как на художника после восторженной статьи Шумана. Неудивительно, что он реагирует на это публичное восхваление с некоторой опаской в своем письме от 16 ноября 1853 года. «Хвала, которую вы мне воздали в прессе, настолько подогрела интерес и ожидания публики в отношении моего творчества, что я не знаю, смогу ли оправдать их. Прежде всего, это вынуждает меня с большой осторожностью подойти к отбору вещей для опубликования». Но будьте уверены, что я изо всех сил стремлюсь к тому, чтобы вам не пришлось стыдиться за меня. Часто возникал вопрос, чего больше принесла юному Брамсу статья Шумана, пользы или вреда? Безусловно, его путь от полной неизвестности к признанию широкой публикой был значительно сокращен и облегчен. Все вокруг заговорили о доселе неведомом молодом композиторе, а престижное лейпцигское издательство «Брайткопф и Хертль» при посредничестве Шумана заявило даже о готовности опубликовать его первые юношеские сочинения. С огромной радостью сообщил Брамс об этом в уже упомянутом письме от 29 ноября 1853 года своему ментору Шуману. «Вашей дружеской рекомендации я обязан великолепному приему в Лейпциге. Хертли изъявили готовность с радостью напечатать мои первые опусы. Нельзя ли мне посвятить второе произведение вашей почтенной супруге?» С другой стороны, юный Брамс подвергался опасности с легкой руки Шумана, в том числе благодаря его статье, угодить в водоворот разгоревшегося в то время в творческих кругах Германии конфликта. После вступления в 1844 году в должность редактора нового музыкального журнала Франца Бренделя, это издание все больше становилось рупором новых германцев, то есть нового направления в музыке XIX века, главными представителями которого были Ференц Лист и Рихард Вагнер. В то время как Франц Брендель в качестве нового редактора полностью поддерживал постулат этой школы о том, что музыка должна иметь программу и выполнять свою задачу в форме симфонической поэзии, Роберт Шуман, бывший редактором издания, все больше дистанцировался от этих музыкантов будущего, как их еще называли. Своей статьей «Новые пути», в которой новые германцы не были упомянуты ни одним добрым словом, Шуман провозгласил почти музыкально-политический манифест. «Пусть крепнет на все времена тайный союз родственных душ, теснее ряды соратники во имя яркого света искусства, во имя распространения радости и восторга». Лист, Вагнер и Франц Брендель могли увидеть в этой напыщенной формулировке невольный намек, который, возможно, Шуман и не хотел давать в своей статье. Во всяком случае, юный Брамс, благодаря самой хвалебной статье, которая когда-либо была о нем написана, невольно был вовлечен в партийный музыкальный конфликт. По несчастному стечению обстоятельств, он из чувства признательности к Шуману совместно с несколькими его друзьями подписал заявление, в котором прямо говорилось, что они могут только осудить и проклясть творение вождей и учеников так называемой новогерманской школы. В этом партийном споре, который разгорелся на музыкально-политической сцене во второй половине XIX века, Брамс не в последнюю очередь из-за того самого несчастного музыкального манифеста 1860 года был причислен к определенному направлению и считался главой антивагнеровской партии, хотя всегда настойчиво отвергал попытки выставить его в качестве вождя оппозиции новогерманцам. Несмотря на то, что он очень резко отзывался о теориях и сочинениях Листа, нет ни одного устного или письменного свидетельства его отрицательного отношения к музыке Вагнера. Однако после смерти Вагнера у Брамса сразу появился новый противник в лице Антона Брукнера, хотя оба композитора не придерживались противоположных позиций в отношении симфонической музыки. Но, несмотря на то, что брамины, сторонники Брамса, с истинным фанатизмом, выступая против вагнерианцев, видели в Брамсе своего духовного вождя, сам он настойчиво отвергал все попытки втянуть его в этот партийный спор. Насколько, в сущности, Брамс был далек от этой полемики, можно понять из признания, которое он сделал в 1887 году, незадолго до смерти Рихарду Шпрехту. «Я не тот, кто стремится встать во главе какой-либо партии, поскольку должен мирно и в одиночку идти своим путем, и моя дорога никогда не пересекалась с чьей-либо». Либо еще. В отличие от Листа и Вагнера, проникнутых прогрессивными убеждениями XIX века и веривших в то, что человечество должно стремиться к совершенству не только в области естественных наук, но и культуры, будущее не означало для Брамса непременно что-то совершенное. Он постоянно высказывал мнение, что музыка уже миновала свой пик, и потому с таким почтением относился к искусству прошлого. Брамс строго придерживался старых форм, но что его особенно отличало от консерваторов, так это оригинальность в использовании этих форм. Брамс наполняет старые мехи молодым вином. Если его и причисляют к классикам, то это происходит от убеждения, что Брамс является законным наследником Бетховена. Альберт Дитрих впервые отметил 5 ноября 1853 года сходство Брамса с Бетховеном в письме к Эрнсту Науманну. «Если его музыка и похожа на что-либо, так это поздний Бетховен». А 9 лет спустя, после первого исполнения квартета «Соль минор», опус 25, Йозеф Хельмесбергер с восторгом воскликнул: «Это ведь наследник Бетховена!» В конце 1877 года, когда Ганс фон Бюлов назвал первую симфонию Брамса 10-й, за композитором окончательно закрепилось определение «Брамс – наследник Бетховена». Сам Брамс признавал несомненное величие Бетховена, хотя и не был его слепым почитателем. Так, например, он оценивал многие поздние произведения Моцарта гораздо выше, чем ранние сочинения Бетховена. И, прежде всего, он никогда не хотел подражать Бетховену, а стремился, отталкиваясь от творчества великого мастера, проложить собственный путь. Насколько это было трудно для него, свидетельствуют строки из письма к Герману Леви. «Я никогда не сочиню симфонию. Ты понятия не имеешь о том, каково бывает нашему брату, когда мы слышим за спиной поступь великана». И действительно, Брамс только в 1876 году завершил первую симфонию, задуманную еще в 1862 году. Брамс считается мастером абсолютной музыки, хотя и его некоторые высказывания относятся к тесной взаимосвязи между музыкой и поэзией. Современные музыковеды причисляют Брамса к представителям поэтической музыки, которая так упорно пропагандировалась Шуманом. Однако мнение о том, что Брамса исторически следует рассматривать как последователя Роберта Шумана, основанное прежде всего на фактах его биографии, не находит подтверждения. В этой связи Филипп Шпитта писал уже в 1892 году в статье об Иогансе Брамсе: «Самое странное, что можно еще сегодня услышать о Брамсе, это то, что он был последователем Шумана. Они настолько различны, насколько вообще только могут отличаться два художника, основные взгляды которых совпадают». Уже начав сочинять, юный Брамс понял, а в то время пик музыкального романтизма уже миновал, что романтическое украшательство вряд ли возможно. Сущность его творчества заключалась в объединении классических форм и музыкально-романтического выражения. Он смог достичь этого, когда попытался связать строгий стиль старых мастеров с мелодической линией романтизма. Если современники видели в Брамсе романтика и только после этого классика, то в нашем столетии облик Брамса удивительным образом изменился. В начале XX века, когда выразительные свойства музыки ценились выше техники композиции, Брамса прежде всего почитали за его способность уметь выразить неуловимые настроения души. Благодаря Ницше господствовали, однако, две характеристики музыки Брамса – меланхолия и неутоленное страстное желание, как общие признаки болезни его времени. Важнее для сегодняшнего понимания творчества Брамса были выводы Арнольда Шонберга, который оценивал его в своей статье не как консерватора, как отзывались о нем современники, а как прогрессивного композитора.